Глава 62. Лика. Усаживаюсь на заднее сиденье белого Лексуса. Водитель бережно закрывает дверь. Мария Петровна стоит, сцепив руки, провожает машину взглядом. Она не видит меня из-за глухой тонировки. Меня нехило так колбасит. Поэтому я не сразу нахожу небольшой букет невесты из белых роз с запиской. «Я жду тебя, моя любовь. Мое сложное желание». От его слов внутри все разливается нектаром. Ты тоже, Максим Борисов, мое сложное желание. Всю дорогу мысли бегают от черного к белому и наоборот. Слишком все быстро, слишком все гладко. Что я делаю? Что я делаю? Чем дальше мы едем, тем сильнее меня бьет нервозная аритмия. Пару раз посещает идея выбежать из машины, но я продолжаю ехать дальше. Мы подъезжаем к зданию. На ступеньках нас ожидает Максим. Я облегченно выдыхаю. Борисов с нетерпением сам открывает дверь машины. И я тут же ныряю в его руки. Мне хочется, чтобы он сказал, что мы делаем все правильно. Не могу. Не смею. Робею от нерешительности оторвать взгляд от черного его галстука. «Привет», — тихо говорит, ласково прижимает меня к себе. «Уже начал переживать, что не приедешь». Бережно целует макушку. Я начинаю дрожать, как осиновый лист. Неожиданные странные слезы наворачиваются на глаза. Сама не знаю, откуда и зачем они. Меня же не принуждают, и я люблю этого человека. Я здесь, и ты не оставил мне выбора. Глухо отшучиваюсь, принимая его тепло. Поднимаю на него глаза, молча спрашиваю взглядом. «Мы же все правильно делаем?» Борисов отвечает долгим взглядом, поджимает губы, отводит глаза. «Идем». Коротко, решительно командует. Берет мою руку и тащит по ступенькам вверх. Двери открываются, и из здания выходят счастливые молодожены с толпой шумно поздравляющих гостей. Я завистливо провожаю их взглядом. Как они рады и счастливы. Поднимаю глаза на Максима. Толпа его не радует. Он с нетерпением ждет, когда они нас пропустят. Мы с ним какие-то сильно одинокие. Вырисовывается мысль в моей голове. Наконец-то все гости прошли мимо. «Хочешь такую свадьбу?» Пропуская меня вперед, безразлично спрашивает Максим. Оборачиваюсь на него, пожимаю плечами, но в глубине души кричу. «Да, хочу, и очень!» «Будет», — быстро отвечает он. «В субботу у нас будет все, а сейчас нас ждут там». Мы заходим в кабинет директора. Нас встречают трое мужчин и одна женщина. По их виду и взгляду сразу понятно, что они на работе. Это не друзья Борисова. Мне становится неловко. Максим передает высокому молодому парню, который вежливо, но мимолетно осмеливается улыбнуться мне, бархатную коробочку. «Аркадий, это кольца», — поясняет Макс. Парень делает шаг вперед. «Хорошо». Бережно подхватывает он. «Здравствуйте», — обращается ко мне. Я смущенно киваю. Отстраненные, пустые, взгляды остальных участников церемонии меня пугают. Неужели они так боятся Максима? «Документы, когда подписывать?» Обращается Борисов к взрослому, пожилому мужчине, пока женщина по-деловому раскладывает, открывает свои папки и ведомости. Я наблюдаю за ней. Она достает два паспорта в раскрытом виде, краем глаза смотрю и холодею. Мое фото и я. Борисова. На секунду прикрываю глаза. Черт, не показалось. У меня очень хорошее зрение. Борисова. Когда они успели? Как это возможно? Шокированно смотрю на Максима. Тот не замечает моего настойчивого взгляда. Продолжает переговариваться с пожилым мужчиной. «Брачный договор надо подписать до регистрации, а доверенность после...» Канцелярским голосом поясняет мужчина. «Хорошо». Беспрекословно соглашается Борисов, разворачивается лицом ко мне. «Дорогая, сейчас мы подпишем брачный договор, по которому мое имущество – твое. А все ваше – его», – уточняет пожилой человек. «Но у меня ничего и нет», – слабо отвечаю. Мужчины переглядываются. «Давайте приступим и поскорее уладим эти бумажные истории», – энергично выдыхает Максим. «У нас через 2 часа самолет, нужно успеть в аэропорт». Подводит меня ближе к столу. Я ставлю подпись, практически не глядя. «И здесь. С 2 сторон», — указывает пожилой мужчина мне пальцем. «Хорошо», — тихо комментирует. «Теперь вы, Максим Александрович». Я передаю ручку Борисову. Размашистая подпись двух сторон. Следующий этап. Нас приглашают к столу с женщиной. Дама незамедлительно начинает торжественную часть стандартной брачной церемонии. Я не слушаю. Все мое внимание приковано к фамилии в паспорте. Я уже Борисова. Зачем этот цирк? Женщина продолжает монотонно говорить. Я хмуро смотрю на Максима. Он нервничает, волнуется. Щека ходуном ходит. «Давайте сократим эту часть. Где нам поставить подписи?» Не выдерживает он. Женщина ускоряет программу до... «Объявляю вас мужем и женой. Можете обменяться кольцами». Молодой человек подает открытую коробочку. Борисов сосредоточенно надевает мне кольцо с гравировкой. «Вот, теперь ты мне», — шепчет он. Дрожащими руками беру кольцо, такое же, как у меня на пальце, только больше. На миг перестаю дышать. Такое ощущение, что это происходит не со мной. Надеваю. Окружающие начинают хлопать. «Разрешите, я поцелую свою красивую жену?» Громко говорит Максим широкой улыбкой. Притягивает меня за талию и коротко, скромно, в рамках приличия целует. Мое сердце страшно колотится. «Теперь доверенности!» Вклинивается старик. Я с очередным испугом, недоумением смотрю на мужа. «Это документы с правом собственности моего имущества для тебя и наоборот», поясняет он мне. «Слишком много имущества». С усмешкой отзываюсь я. Смотрю на очередные документы, как на белое пятно. Боже, как же я далека от этого всего. Мне нужно хотя бы понимать, что именно я тебе доверяю. Ставлю подпись. Максим следом. «Все официально?» Передает он ручку старику. «Вопросов не возникнет?» «Максим Александрович, не волнуйтесь. Все официально», крепит старик, закрывая папки с документами. «Отлично!» – победно восклицает мой муж. «Аркадий, открывай шампанское!» Как по волшебству появились бокалы и ведро с шампанским. «А фотограф?» – спохватывается Борисов, оглядывая всех. «Да, сейчас позову». Парень открывает двери. Скромная девушка в очках заходит, пряча глаза в пол. Аркадий дает указания по форме фотографий. «Я все еще плыву. И до конца не верю, что абсолютно все реально. Бесконечно тру кольцо на пальце, словно вызываю джина». «Ну вот и все, Вероника. Я твой муж». Борисов откидывает прядь моих волос назад, наклоняется к уху и томно шепчет. «А ты моя. Теперь нам можно все». От его самодовольного блеска в глазах мне становится нехорошо. Все резко плывет, темнеет, и сознание обрывается.